Том 4, глава 6, трансцендент Чи Цубай. Невзрачные повозки в медленном темпе передвигались по улицам страны Лазурной реки. Внутри вагона, у одетого во все черное Цуй Цзиньпена было холодное выражение лица, а выражение глаз было полно свирепости. С такой большой репутацией, таверна кровопролития даже не смогла сдержать свое обещание. Цуй Цзиньпен стиснул зубы. Это ладно, что миссия не была завершена, но запрашивать вторую награду от меня... За убийство Дунбо Цинши он отправился к таверне кровопролития прямо на рассвете, ожидая результатов миссии. Что касается ответа таверны, боевая мощь Дунбо Сюэина был далеко за пределами наших ожиданий. Убийцы, что мы подослали, понесли огромные потери. Таким образом, выполнение этой миссии отменено. Отменено, что насчет награды, без возврата. Я, Цуй Цзиньпен, был возмущен этим ответом. Как он мог знать, что, по сути, таверна кровопролития, на самом деле, будет крайне недовольна. Эта миссия принесла им огромные потери. Гибель трех убийц Серебряной Луны можно упустить такое из виду, но не смерть демонического ветра. Даже Сян Пан Юнь умер, как зверь, с обликом человека. Смерть Сян Пан Юня не была столь важна. Самым важным моментом было то, что Сюэин имел такой пугающий характер всего в 22 года. Такой талант, несомненно, имеет большой шанс стать трансцендентом. За жизнь такого талантливого монстра, таверна кровопролития никогда бы не приняла золотых монет, как награду. Вместо этого они принимали бы только сокровища уровня трансцендент. Эта миссия была слишком невыгодна. Сколько это будет стоить, если я предложу еще одну награду? Спросил Цуй Цзиньпен. В таверне кровопролития ответили. Некоторое время трансценденты будут уделять пристальное внимание замку Снежной горы. Награда за убийство Дунбо Цинши в течение месяца будет 1 000 000 золотых монет. Через месяц была бы 500 тысяч золотых монет. Цуй Цзиньпен ушел после того, как услышал это. Награда 500 тысяч золотых монет за убийство Дунбо Цинши спустя месяц. Цуй Цзиньпен вернулся к карете, возмущенный до безумия. У таверны кровопролития столько жадность к деньгам. Они только и знают, как просить деньги. Предыдущая фиаско почти исчерпала все его сбережения. Он просто маленький, слабенький маг. Так как ситуация продвинулась уже до этой стадии, по-видимому, мне придется убить его сам. Цуй Цзиньпен стиснул зубы. Будучи руководителем всего преступного мира, он имел подле себя группу убийц. Но только, чтобы проверить это, для убийства он решил обратиться к таверне кровопролития. Кто бы мог подумать, что все произойдет именно так. Но на самом деле, он уже узнал довольно много из этого происшествия. Из-за этого 1 000 000 золотых монет умерли фигуры, такие как Демонический Ветер и Сян Пан Юнь. Дунбо Сюэин упал в бездну темного ветра. Даже трансценденты были поражены этим случаем. Фуру, фуру, фуру. Карета внезапно остановилась, в результате чего выражение Цуй Цзиньпен изменилось. «Почему мы остановились?» – спросил он. «Бешеный пес Цуй». Прозвучал хриплый голос. «Убирайся». Выражение Цуй Цзиньпен изменилось, он тут же открыл дверцу кареты. Всего одним взглядом, он смог увидеть три фигуры в черных мантиях ждали его. Ведущим был старик с золотым зубом и седыми волосами. Выражение его глаз было бесчувственным. «Ах, старик Лю». Цуй Цзиньпен с лестью без стеснения вышел из кареты. Седовласый старик смотрел на него холодным взглядом. «Арестуйте его, старик Лю, что это?» Цуй Цзиньпен чувствовал себя в недоумении, но пока он не смел сопротивляться. Двое других мужчин в черных мантиях приковали его руки кандалами. Цуй Цзиньпен было совершенно ясно, что этот старик Лю был фактически слугой старого предка Сы Лянхуна из клана Сы, с чрезвычайно высоким местом. Именно он позволил Цуй Цзиньпен стать главой преступного мира всего округа. «Лорд хочет видеть вас», — заявил старик Лю одним предложением, не говоря ни слова больше. Старый предок, Цуй Цзиньпен побледнел. Короткий миг спустя, в саду, Цуй Цзиньпен увидел старого предка клана Сы. Старый предок, Цуй Цзиньпен быстро преклонился. Несмотря на то, Сы Лянхун жила бесчисленное количество лет, ее внешний вид был еще привлекательным, она была очаровательной женщиной. Одетая в кроваво-красную одежду, волосы цвета крови и кожа белая как нефрит. Всякий раз, когда кто-либо видел ее, они неизбежно начинали чувствовать непреодолимое желание. В конце концов, она имела тело кровавого демона, в результате чего от нее исходило пугающее очарование. «Из-за вас», — Сы Лянхун посмотрела на Цуй Цзиньпен. «Это из-за вас, этот беспорядок, что привело к смерти Сян Пан Юня, эксперта, отправленного дворцом чародеев, и человека, который, несомненно, станет трансцендентом в течение нескольких лет, гений-монстр, Дун Бо Сюэйн, он точно попал в бездну темного ветра. Такие вещи являются непредсказуемыми. Этот беспорядок на самом деле вызвал конец двух экспертов в этом мире, сетовал Си Лян Хун. Ее клан Си был абсолютным повелителем в стране Лазурной реки, в одиночку господствуя над всей местностью. Даже если бы это было в каком-то грязном подземном мире, шпионы ее клана присутствовали там. Этот Суй Цзиньпен на самом деле был верным псом клана Си. Даже в зонах повышенного контроля были шпионы клана Си, он не в состоянии сопротивляться против такого порядка. Таким образом, когда умер его ребенок Цуй Хуэй, клан Си знал об этом в считанные минуты, и даже тот факт, что Цуй Цзиньпен посетил таверну кровопролития. Многие герои пали из-за некоторых ничтожеств. Вздохнула Си Лян Хун. Хорошо, старый Лю, я уже увидела его. Уведите его, и уладьте все начисто. Да уважительно сказал старик Лю. Старый предок, я совершенно верен клану Си. Цуй Цзиньпен сразу закричал в испуге. Си Лян Хун даже не удостоила его вторым взглядом. Она знала, что в этот раз, безусловно, придет трансцендент. Таким образом, причины этого случая, безусловно, будут расследованы этим трансцендентом. Будучи причиной события Цуй Цзиньпен, она решила, чтобы обезопасить себя, чтобы он не высказал ничего связанного с этим. Следовательно, чем раньше она разделается с этим вопросом, тем лучше. В конце концов, правда была в том, что этот вопрос не имел никакого отношения к ее клану Си, и это была полностью идея Цуй Цзиньпена. Монстр-гений, который наверняка станет трансцендентом, умер таким жалким способом. Даже, несмотря на то, что дворец волшебников потерял много скрытых шахматных фигур, они все еще получили довольно много от этого. Си Лян Хун была возбуждена, трансцендент грядет на этот раз, безусловно, будет в ярости. Мой клан Си находится на территории страны Лазурной реки. Будем надеяться, что это не повлияет на нас. Клан Си имел самую большую власть среди смертных, но перед трансцендентом они могут быть легко уничтожены. В тот же день Си Лян Хун бросилась к утесу темного ветра на территории Лазурной реки, в одиночку. Неожиданно оказалось, только после того, как она прождала в течение 3 дней, трансцендент наконец пришел. Сыла, в небе на утесом темного ветра, ярко светило солнце. Внезапно появилась пространственная трещина, и фигура вышла из нее. Си Лян Хун сидела со скрещенными ногами на скале. Были некоторые барьеры вокруг нее, чтобы снизить силу ветра. Почувствовав толчки в пространстве, она подняла голову, чтобы посмотреть вверх, прежде чем на ее лице появилось шокирующее выражение, как она почтительно сказала: «Приветствую, лорда Вечного Ветра». Приехавший трансцендент на самом деле был номером 1 среди сильнейших экспертов во всей провинции Тихого Солнца, Вечный Ветер, рыцарь Чи Цубай. Си Лян Хун была очень нервной. Я думала, что придет какой-то другой трансцендент. Никогда бы не ожидала, что это на самом деле будет рыцарь Вечный Ветер. Этот случай был настолько шокирующим, что даже пришло такое ужасное существо. Я слышал, что вы уже казнили Цуй Цзиньпена. Чи Цубай был довольно красив, его белые волосы покачивались на ветру. Одетый в зеленые одежды, он стоял в воздухе. Да почтительно ответила Си Лян Хун. Этот инцидент действительно начался этим Цуй Цзиньпеном, установившим награду. Я уже знаю все подробности. Всего одним шагом Чи Цубай пролетел над бездной темного ветра. Первоначально свирепый и яростный черный ветер подавлялся, пока он полностью испарился. Он посмотрел вниз. Была какая-то пугающая энергия, действующая в пропасти, преграждая его видение и скрывающая от него всю пропасть из виду. Ах, моя провинция Тихого Солнца, наконец, получила бы нового трансцендента, и все же, он был убит этим дворцом волшебников. Это не стоит того. Чи Цубай слегка кивнул. Вы можете уйти первой. Да, Си Лян Хун знала, что она прошла через этот уровень, и что Чи Цубай не будет следить за тем, что она делала. Не дожидаясь, она попятилась от утеса темного ветра. Чи Цубай стоял выше середины бездны темного ветра. Невидимая сила угнетала все ниже. Чи Цубай. Ниже выросла огромная энергия, сотворив огромную фигуру, внезапно появившись. Вслед за этим появилась черная голова дракона. Эта огромная голова черного дракона посмотрела в сторону Чи Цубая, Почему, если ты что не удовлетворен предыдущей битвой и приехал сюда драться, я давно уже говорил, если ты хочешь завоевать это место, твоя боевая мощь все еще довольно далека от того, что необходимо. Это лучше для тебя, вернуться и культивировать. Смертный, что упал сюда, все еще жив? Спросил Чи Цубай. О, действительно существует смертный подросток, который упал сюда. Может быть, он разбился на смерть, сказала черная голова дракона. Я всего простой первый хранитель. В чертоге моего лорда, естественно, есть еще более сильные защитники в этом месте. Могу ли я знать, что происходит ниже в чертоге? Чи Цубай посмотрел вниз, незаметно вздыхая. На этот раз дело в отношении Дунгбо Сюэина фактически было направлено в верхние эшелоны трансцендентов для решения этой проблемы. Но из-за расположения бездны темного ветра, место, которое доставило бы трансценденту головные боли, окончательное дело передавалось до тех пор, пока, наконец, не достигло Чи Цубай. Именно поэтому он принял его 2-3 дня назад, прежде чем наконец-то пришел. Если он еще жив и просит о помощи, выведи его, сказал Чи Цубай. Как вежливо, рассмеялась голова черного дракона. Если я увижу его, я определенно помогу ему. В конце концов, он все еще смертный. Задание, данное лордом, в конце концов, только для трансцендентов. Чи Цубай молча кивнул. Бездна темного ветра была очень таинственным местом в прошлом. Многие десятки тысяч лет назад, эксперт человечества фактически успешно добился божественности, а затем вошел в бездну темного ветра, чтобы исследовать. Только тогда трансценденты человечества узнали, что бездна темного ветра была фактически чертогом, который был оставлен позади чрезвычайно мощным экспертом. Только тогда, когда они уничтожат всех трансцендент-ранговых защитников, они смогли бы заполучить все оставленные сокровища. Несмотря на то, что божество, в том числе и император Драконьей горы, который пришел после в область, ни один из них никогда не вынесли оттуда сокровища. Во-первых, принудительно отнимая чертог, приведет к его самоуничтожению. Во-вторых, для тех, кто уже стал божеством, они построили единую империю с прежних веков и были главными экспертами, несравненными во всем мире смертных. Таким образом, они не чувствовали много алчности к этим сокровищам. Жаль, Чи Цубай слегка покачал головой. Он чувствовал, что Дунбо Сюэин была довольно сильным и довольно везучим. Если бы он выживет, моя провинция Тихого Солнца будет иметь еще одного трансцендента. Кроме того, глядя на его оспариваемый небесами таланта, можно найти такое только один раз в течение 100 лет. Даже среди трансцендентов он смог бы продвинуться довольно далеко вперед. Такая жалость, такая жалость. Чи Цубай, тебе лучше пойти и продолжить культивировать. В конце концов, у меня есть большие надежды на тебя. Может быть, в ближайшем будущем ты сможешь получить надежду на достижение сокровищ, оставленных моим лордом. Но, глядя на тебя прямо сейчас, ты все еще на довольно далеком расстоянии от них. Голова черного дракона ревела внизу. Прощай. Чи Цубай отвернулся и сразу ушел. Сыла. Трещина появилась в пространстве. Чи Цубай немедленно прошел через нее и исчез в небытие. Том 4. Глава 7. Отец и мать. Новости о сражении Сюэина и Сянпан Юня на расстоянии в сотни миль совместной гибели на утесе темного ветра начал распространяться. Эта сенсационная новость распространилась очень быстро. Конечно, факт о реальной личности Сянпан Юня в качестве мутировавшего магического зверя остался абсолютно секретен. После стольких лет, наконец, в нашем городе водного обряда появился еще один сильный человек, всего 22 года, и уже в состоянии сражаться с легендарным Сянпан Юнем, провести сражение такого масштаба и, в конце концов, погибнуть вместе. Сидя в таверне, старик покачал головой. От горя такого рода гений, в будущем, может стать одним из легендарных трансцендентов. Жалость, какая жалость, чтобы так погибнуть, действительно заставляет мое сердце болеть. Старик, кто такой Сянпан Юнь? Неожиданно кто-то выкрикнул. На самом деле не знаешь, глумился старик. Потом лениво ответил, Сянпан Юнь был экспертом номер один в рамках всей нашей страны Лазурной реки. Более грозным, чем этот столетний предок из клана Сы, он был всего лишь в шаге от становления трансцендентом. Даже если Дунбо Сюэин начал культивировать, еще когда он был в утробе матери, и все же насчитывается только 22 года. Тем не менее, он мог сражаться наравне с Сянпан Юнем, а затем они вместе погибли. Вы говорите, является ли Дунбо Сюэин внушительным или нет? После десятков тысяч лет, такой вид гения, наконец, появился из нашего маленького города водного обряда. Весть о сражении стала очень обсуждаемой в стране Лазурной реки. Во всех частях провинции Тихого Солнца и других провинциях, люди также говорили о борьбе между Сюэином и Сян Пан Юнем. Также везде были распространены новости о том, что Сюэин добился сферы мириад жизни, о его молодости и способность взогнать в угол Сан Пан Юня и о их совместной смерти. Если вы посмотрите на всю империю драконьей горы, Сюэин был довольно пугающим монстром. Провинция Восточного Поля, берег моря Грома. Хонг-хонг-хонг. Бушевала морская вода, создавая много белой пены. Было несколько пещер возле берега, в каждой пещере, на каждой пещере висел замок. Здесь в тюрьме были заключены преступники клана Мойян. Как правило, люди с особым статусом отсиживали долгосрочное заключение. Кленг, донг, открылась толстая, тяжелая дверь, и служанка вошла, чтобы доставить еду и питье. Берег моря Грома был запрещенной зоной и даже имел собственный барьер вокруг него. Не было никакой необходимости беспокоиться о побеге заключенных. Внутри темной пещеры, женщина, одетая в лиловые одежды, стояла перед блестящей каменной стеной с гравированным ножом в руке. На каменной стене, слегка, был вырезан магический барьер. В своих мыслях она слегка нахмурилась, потому что она была заключена здесь, и у нее не было необходимых условий для экспериментов, также не было ручки и достаточно бумаги. Тот факт, что она смогла получить гравированный нож, был только благодаря помощи ее брата в получении ей необходимого разрешения. Волшебный узор, высеченный на каменной стене, был только для справки, в то время как большинство расчетов были обработаны в ее сознании. Хотя Мойян Юй была заключена в тюрьме, она все еще была в состоянии окунуться в изучение магии и заклинаний. «Мадам», служанка положила еду, когда низким голоском окликнула. «Мэм», Мойян Юй посмотрел на служанку, «почему ты до сих пор здесь? Там что-то». Обычно после того, как кладут еду, служанка бы просто молча ушла. «Там лорд, который просил меня передать вам несколько слов», — сказал служанка. «Лорд?» — Мойян Юй нахмурился. «Кто?» — «Лорд Мойян Чэньбай», — ответил служанку. «ГМ, что же он хочет сказать? Скажи мне». Мойян Юй холодно улыбнулся. Служанка сделала глубокий вдох и сказал: «Лорд Мойян Чэньбай сказал: Мойян Юй, твой незаконно рожденный сын, в 22 года, насмерть сражался против Сян Пан Юня, эксперта номер один в стране Лазурной реки. Они сражались друг с другом на протяжении сотен миль, а затем оба погибли на утесе темного ветра. Иметь такого сына, я поздравляю вас». «Мои поздравления», — служанка нервно сказал. «Мадам, я буду уходить». Она была только обычной служанкой, поэтому она не посмела отказать силе Мойян Чэньбая. Мойян Юй стоял, не двигаясь, только ее слезы стекали по ее щеках. «Подожди!» — Мойян Юй вдруг закричал. Служанка, которая уже была возле выхода, остановился. «Скажи мне, то, что он сказал, правда?» Мойян Юй не могла не спросить. Служанка ответил: «Мадам, это правда. Битва между Дунбо Сюэином и Сян Пан Юнем задорно обсуждалась всем кланом Мойян. Каждый говорил об этом событии. Некоторые люди даже предположил, что если до этого времени кто-то привел Дунбо Сюэина, наш клан Мойян стал бы еще сильнее. Эта новость распространяется уже в течение 3 месяцев. Мойян Юй слегка махнула рукой, и служанка почтительно удалился. После того, как она ушла, толстая, тяжелая дверь снова закрылась. Тело Мойян Юй беспомощно упало вниз на землю. Руки вцепились в мусор на полу, ее пальцы побледнели, и дрожащим голосом она сказала: «Сюэин, я подвела тебя. Я опозорила тебя, мой сын». Мойян Юй представляла себе сцену прошлого, когда они разошлись. Ее старший сын, держа руку его младшего брата Цинши, стоял у ворот замка. «Отец, мать, я, Дунбо Сюэин, безусловно, спасу вас. Наша семья, безусловно, воссоединится. Определенно, обещаю, я определенно спасу вас. Никто не остановит меня». Нежный голос ее сына на некоторое время задержался у нее в ушах. Ее лицо давно было полно слез. Ее тело дрожало. «Сюэин, сын мой, почему это случилось с тобой? Почему?» «Восточное озеро ароматов, внутри магической башни. Дунгболи, быстро убери эту вещь», — кричал молодой мужчина-маг, указывая на кучу сажи внутри комнаты для экспериментов, используемой в качестве лаборатории. «Я иду, иду». Дунболи носил простую рваную ткань и умело начал убирать отходы. Дунлибо, мой Ян Ченьбай попросил меня рассказать вам кое-какие новости, сказал молодой мужчина-маг. Это о вашем сыне, Дунбо Сюэине. Сюэин, ошеломленно спросил Дунболи. Ваш сын, Дунбо Сюэин, действительно удивительный. Против Сян Пан Юня, сражаться весь путь от снежной горы до утеса темного ветра на расстоянии более сотен миль, а затем погибнуть вместе. Молодой мужчина-маг повернулся, чтобы выйти. Я действительно восхищаюсь вашим сыном. Он был действительно удивительным. Жаль, только умер таким молодым. И не забудьте убрать это место. Дунболи почувствовал, все окружение меняет цвет, и мусор в его руках бессознательно упал на землю. Он безучастно смотрел вперед, и его тело дрожало. Академия Вечного Ветра. Юй Цзинцу уединилась в своей магической башне более чем на месяц. Когда она выходила из своего затворничества, дыша окружающим воздухом, улыбка появилась на ее лице. Каждый прорыв мага был сложным процессом, поэтому, когда кто-то совершил прорыв, он был невероятно счастлив, и чувство завершенности появлялось в его сердце. Какой позор! Действительно позор! Все студенты и преподаватели Академии Вечного Ветра получили выговор от директора. Две женщины шли бок о бок. Пухлый маг пробормотал: «Никто в нашей Академии Вечного Ветра не был так талантлив, как Дунбо Сюэин. Но на самом деле, мы не должны ожидать, чтобы будем столь же талантливы, как и он. Только в 22 года он был в состоянии сражаться на одном уровне с Сян Пан Юнем, пока они вместе не погибли. Я поступил в академию так давно, и это был мой первый раз, когда я увидел директора. Никогда не думал, что я увижу его только потому, что дело о Дунбо Сюэине. Каждый раз, когда директор начинает культивировать, это обычно занимает у него от 8 до 10 лет. Большинство студентов, от их поступления до выпускного, не имеют никаких шансов увидеть директора. Это большая удача для нас, иметь шанс увидеть его, хотя бы один раз. Я слышал, директор действительно горевал о Дунбо Сюэин. Я считаю, что его выступление, на этот раз, в том, чтобы мотивировать нас. Верно, у Дунбо Сюэина не было сильного учителя или мастера, но он приобрел такую силу только благодаря множеству тренировок. Это действительно позор. Какая жалость, для такого талант, умереть, вот так, две женщины говорили по пути. Юй Цзинцу была ошеломлена. Появление директора было главным событием, но другая тема, о которой две женщины говорили, шокировала ее. Дунбо Сюэин, он. Юй Цзинцу была сбита с толку, он умер, она до сих пор помнит. В ее отчаянии, парень, одетый в черное, двигался, как мираж, и вдруг появился перед ней в центре взрыва и бесчисленном количестве упавшего мусора. В темноте, одетый во все черный парень, со щитом в руке, избегая весь мусор и камни, полностью защищал ее. Казалось бы, на вид обычный человек, но был тверд, как гора. Невозможно, новости должно быть неверны, определенно. Юй Цзинцу сразу же побежал расспрашивать других людей. Сюэин не имел ни малейшего представления о ситуации во внешнем мире. Внутри величественного, просторного, полуразрушенного зала, Сюэин скрестил ноги и начал практиковаться. Всплески мировой энергии непрерывно накапливались и поглощались его телом. Прошло почти 5 месяцев с момента его падения в бездну темного ветра. В эти дни он всегда практиковался, пытаясь улучшить свои силы до предела. Ху Сюэин открыл свои блестящие глаза. «Наконец-то, мое тело достигло своего предела и не может совершенствоваться дальше». Сюэин почувствовал свою силу. Независимо от того, была ли это его скорость, сила или какой-то другой аспект, все достигло удивительного уровня. «Я попробую, должна быть какая-то надежда, чтобы победить этих очищенных организмов, трансцендентного ранга». Сюэин посмотрел на золотую обезьяну и золотую птицу рух вдали. За эти 5 месяцев, они никогда не делали шаг за пределы области. «Пп, очищенные организмы, рефинер-организм, я поищу еще». Что это значит, или же напишите в комментах, если знаете. Спасибо, что читаете. Том 4, глава 8. Пожалуйста, старший, простите меня. Сюэин держал копье бога летучего снега, когда он направлялся к двум золотым скульптурам. Золотая обезьяна открыла свои глаза. Смертный, почему ты вернулся? С твоей силой, у тебя нет никаких надежд на победу. Может быть, что-то да случится на этот раз. Договорив предложение, Схун, появился слабый красный поток ци, в то время, когда его сила родословной начала активироваться. Су, Сюэин прыгнул наружу, все его тело было поглощено огнем. Это бурное пламя начало окутывать окружение, обволакивая как золотую обезьяну, так и золотую птицу Рух, которая притворялась спящей. В то же время, длинное копье в его руках, с большой дикостью сродни двум звездам, сталкивающимися друг с другом, рвануло прямо вниз на золотую обезьяну. Столкновение в лобовую, смертный, ты точно очень беззаботный. Видя ход Сюэина, пока он был в воздухе, золотая обезьяна тут же махнула рукой, выставляя свою большую ладонь, прямо принимая атаку. Обезьяна была вполне уверена в своих силах. Хонг, длинное копье яростно резануло вниз на большие ладони золотой обезьяны, принося с собой бурную и сильную ударную волну. Руки золотой обезьяны неизбежно согнулись внутрь, как ее тело отступило на 3 тяжелых шага, и издавало громкий, тяжелый звук с каждым шагом. Ее глаза были полны шока. Хотя движение Сюэина казалось легким, но обезьяна отразила атаку с легкомысленным отношением. Тот факт, что сила атаки был в состоянии заставить обезьяну отойти назад на 3 шага, показывала, что их силы были относительно равны. Ты, это обезьяна, да она имеет большую силу. Тем не менее, на этот раз, ты определенно проиграешь. Сюэин был полон уверенности. В момент касания земли, Сюэин бросился вперед, как если бы был призраком. Так быстро. Золотая обезьяна поспешно вынула свою длинную цепь, размахивая ею в воздухе, пытаясь остановить Сюэина. Тэнгэ, тэнгэ, тэнгэ. Скорость Сюэина была отчетливо выше, чем раньше. Его телосложение было сильно улучшено, что позволяло его маневренности и многим другим областям достигнуть новых высот. Ранее его маневренность уже была чрезвычайно полезна, но сейчас это преимущество стало еще больше. У золотой обезьяны и ее цепей не было никакого способа остановить Сюэина, он легко уворачивался от встречных атак, и время от времени защищался от обезьяны его длинным копьем. Бах-бах-бах, длинное копье последовательно наносило удары прямо в суставы золотой обезьяны, заставляя ее упасть. «Маленькая птичка, я не могу больше защищаться», поспешно выкрикнула золотая обезьяна. «Обезьяна, ты такая бесполезная!» Золотой фантом пронесся со свистом. Выражение Сюэин стало серьезным. С физической нагрузкой в его талии, длинное копье внезапно вырвалось наружу. Хонг, с величием, оно пронеслось прямо в крылья золотой птицы Рух, напугав его на мгновение. Сюэин тоже отступил на шаг, действительно большой шаг вперед. Продолжил золотой Рух: «Обезьяна, давай вместе». «Да», ответила золотая обезьяна. В тот момент золотой Рух взял на себя инициативу атаки, поднимая свои крылья, как будто они были лезвиями, резали и разрывали хлопками воздух. Эта огромная скорость Руха была невероятно ужасающей, но сила его была все еще слабее, чем у Сюэина. Благодаря своей глубиной техники копья, Сюэин был в состоянии полностью подавить Руха. Тем не менее, за ним была еще золотая обезьяна, несколько раз странно и непредсказуемо взмахнув цепью к нему. Золотая обезьяна орудовала цепью обеими ее руками. Концы цепи были непредсказуемы, порой атаковали, порой набрасывались, и время от времени пытается обернуться вокруг него. С помощью единой цепи, объединившись вместе с огромным Рухом, хотя Сюэин явно превосходил их, он все еще не мог пробиться сквозь защиту золотого Руха. Черт! Сюэин стиснул зубы. Мы сражались вместе в течение многих лет. Задерживать других наш конек. Даже если это другие трансценденты, они по-прежнему не будут иметь шанс прорваться сквозь нашу защиту, уверенно сказала золотая обезьяна. Даже при том, что мы не в состоянии победить, препятствовать тебе, все еще слишком просто. Также ответил золотой Рух, наполненный уверенностью. С одним копьем Сюэин боролся с двумя очищенными организмами трансцендентного ранга. Хотя у него была глубокая техника копья, он все еще не в состоянии прорваться через это препятствие. Их создатель, безусловно, невероятно сильный маг-трансцендент. Понял Сюэин, как маги, их индивидуальное телосложение довольно слабое. Я считаю, что причина для создания этих двух очищенных организмов была ради щита, чтобы помешать врагам. Таким образом, маги смогут легко продемонстрировать свои мощные заклинания. Хотя эти живые щиты были слабы в атаке, их защита и совместные возможности были высшего класса. Например, эти двое были сделаны из необычного материала. Сюэин не может нанести им малейший вред. Оба огромных размеров, одним из них был быстр, а также имел размах крыльев от 20 до 30 метров. Что же касается второго, его цепь была непредсказуема и имела скорость намного быстрее, чем его собственное, непрерывно нанося удары, чтобы ранить или оглушить его. «Хотите сказать, что я не смогу победить этих парней?» Сюэин почувствовал беспокойство. «Я уже достиг предела своей боевой силы. Для меня будет очень трудно продвинуться еще дальше». Сюэин исчерпала всю свою силу, но объединенные золотой рух и золотая обезьяна, один спереди, а второй сзади, это было как огромное препятствие перед Сюэином. Даже когда они использовали свое тело, чтобы защищаться и препятствовать, будучи очищенными организмами, каждая часть их тела может рассматриваться в качестве оружия. «С едой, что у меня есть, я смогу продержаться чуть более чем полгода. Единственная надежда на спасение – находиться в руинах обители этого трансцендента». В глазах Сюэина вспыхнуло сильное желание, нету никакого другого пути. «Это мой единственный путь». Сюэин отступил, пока он не вышел из области. «Уже все, сдался», – глумился золотой рух. «Смертный, ты на самом деле обладаешь некоторыми навыками. Тем не менее, чтобы победить нас, ты все еще далеко от этой цели», — добавила золотая обезьяна. «Сдаться? Как я могу сдаться?» Сюэин рассмеялся. «Вы всего лишь очищенные организмы. Для сражения, я думаю, вы, конечно, тратите немного энергии. Чем больше свирепых сражений, тем больше потребление энергии. Даже если вы могли бы поглощать мировую энергию, ваше потребление энергии, несомненно, превысило вашего поглощения. В тот момент, когда вы истощите всю свою энергию, я думаю, вы, ребята, больше не сможете двигаться». И золотая обезьяна, и золотой рух слегка дрогнули. «Думаю, это правильный ход». Сюэин удерживал длинное копье. Огромные и мощные языки пламени поглотили его, как он в очередной раз двинулся в атаку. Тем не менее, на этот раз он не активировал свою силу родословной. На самом деле, даже если его сила родословной не будет активирована, физическая сила Сюэина была больше в несколько раз, чем 5 месяцев назад. Что касается его скорости и маневренности, они также значительно выросли. В настоящее время его смертное тело не проигрывает телу мутировавшего зверя Сян Пан Юня. На самом деле, телосложение Сюэина было гораздо меньше и, таким образом, является более маневренным, чем тело любого мутировавшего зверя, больше чем на уровень. Хонг-лонг-лонг. Без силы его родословной, Сюэин не удалось взять верх в бою. Тем не менее, с его глубиной техникой копья и гибким телом, он был еще в состоянии сражаться против золотого руха и обезьяны, не давая им стать победителями в столкновениях. «Смертный, ты уверен, что хочешь продолжить борьбу?» — забеспокоился золото обезьяна. «Конечно, это мой единственный способ спастись. Почему это Сюэин должен хотеть сейчас сдаться? Любые очищенные организмы должны иметь источник энергии, поддерживающие их. Конечно, за счет использования начертаний, размещенных на теле, они были бы в состоянии поглотить мировую энергию для восстановления, однако этот вид поглощения будет гораздо медленнее по сравнению с духом. П.П. Здесь было использовано анима, анимус с латинского, душа, дух. Чтобы перевести это, пришлось поискать. Обезьяна, кажется, наши дни, как защитников, подходит к концу», — сказал золотой рух. В глазах золотой обезьяны отражалась цепочка сложных чувств. В настоящее время она атаковала Сюэина цепью справа. «Смертный, если у тебя есть возможность исчерпать нашу энергию, то сделайте это. Вне зависимости от того, что произойдет, мы все равно будем выполнять приказ нашего хозяина, чтобы помешать тебе изо всех сил. В таком случае, давай». Сюэин увидел лучик надежды. Естественно, его боевой дух возрос. Прошел час, 2 часа, 3 часа. На этот раз они обменивались атаками целых 9 часов. Только после этого Сюэин начинал уступать от истощения. Ключевым моментом было то, что, когда активировалась его сила родословной, естественно, он использовал энергию более быстрыми темпами. В противном случае, он мог сражаться в течение еще более длительного периода времени. После этого он немного поел и поглотил энергию Вселенной Пламени, чтобы быстро восстановить свою энергию, и медитировал для восстановления его духовной силы. Всего спустя 3 часа, Сюэин был вновь полон сил, как дракон или тигр. «Давайте продолжим». Второе сражение продолжалось целых 3 дня. После отдыха в течение 3 часов, он снова был полон сил. «Продолжаем». Сюэин схватился за его длинное копье, поглощенное огнем, когда он вновь начал сражение. Через 15 дней, золотая обезьяна и золотой рух удрученно сели. «Ты победил». Голос золотой обезьяны был намного слабее, Чем раньше, люди такие монстры, восстанавливать энергию в таком быстром темпе. 3 часа достаточно для полного восстановления. Боюсь, что для нас потребовалось бы не менее 3 месяцев. Так что нет никакой надежды для победы. У тебя есть дух, а мы простые очищенные организмы, сказал Золотой Рух. Их дыхание было намного слабее. У них осталось энергии только для разговоров и не было достаточно для продолжения сражения. Сюэин наполнился волнением, улыбаясь. Тогда, я не буду вежлив. На самом деле, наш мастер уже в течение длительного времени ждет преемника, но кто же мог подумать, что им будет смертный. Золотая обезьяна покачала головой в то время, как прошептала. Сюэин пошел вперед. Он впервые смотрел на восьмиугольный бассейн. В бассейне была кристально чистая жидкость со слабым туманом, носившимся на ее поверхности. После легкого дуновения он уже мог чувствовать свежий аромат, который поднял его дух и убирал усталость его тела. В то же время, его разум совсем немного улучшился, в результате чего Сюэин выкрикнул «Такое сокровище!». После чего, он посмотрел на скелет, который сидел со скрещенными ногами на каменной кровати перед ним. На его правой руке был серебряный браслет. Только слегка прикоснувшись к нему своим сознанием, он почувствовал, что это был браслет хранения. Этот младший Дунубу Сюэин приветствует старшего. Сюэин поклонился, чтобы отдать дань уважения. После приобретения сокровища трансцендентно, он встал на колени и с уважением к нему произнес, «Пожалуйста, простите этого младшего». Сказав это, движением руки, под воздействием мировой энергии, серебряный браслет слетел из каменной кровати и упал на руку Сюэина. Его ци немедленно очистила его. После этого он тщательно начал изучение всего, что было внутри. Такое большое пространство. Просто взглянув, Сюэин был поражен на огромным пространство внутри серебряного браслета. Том 4, глава 9, Лэйчжань, старший дворца морского божества. Этот серебристый браслет содержал пространство в 2700 кубических метров. Это определенно была вещь для хранения могущественного трансцендента. До этого у Сюэина было накопительное кольцо только в 27 кубических метров, и его стоимость была оценена около 1 000 000 золотых. Сколько же стоил бы этот серебряный браслет, если сравнивать его с кольцом? Я думаю, для трансцендента деньги не имеют смысла. Такие мерзкие вещи и статусы, они могут легко их получить. Сюэин вздохнул, прежде чем внимательно посмотреть на вещи в серебряном браслете. Он был совершенно пуст внутри, всего несколько вещей было внутри, но каждая из них давала Сюэину чувство необычайной ценности. Самым ярким было духовное одеяние черного цвета. Это одеяние заливалось игристым звездным светом, испуская своего рода ауру в воздух, которая заставила Сюэина задыхаться. Как сильно! Что касается второй поразительной вещи, на самом деле это был темно-красный посох. Колебания, излучаемые им, были подобны предыдущему одеянию. Была также большая куча пепельного булыжника, высотой с человека. Хотя эти камешки выглядели обыкновенными, они тоже излучали плотную мировую энергию. Остальные лишь некоторые разные предметы, книги, золотые символы и другие вещи. Ху! Только после того, как он подошел ко второй стороне здания, Сюэин взмахнул рукой, вынимая вещи из серебряного браслета, расставляя их на земле в большом зале. Не обращая внимания на остальную часть сокровищ, он пошел вперед к куче книг. Небесные водяные капли. Сюэин сел, скрестив ноги, перед тем случайным образом выбрал книгу и открыл ее. В тот же момент любопытство вспыхнуло в его глазах. Техника культивирования ци трансцендента, техники культивирования ци, циркулирующие вокруг смертного мира, независимо от того, были ли они низкого качества или топ лучших, могут позволить пользователю достичь трансцендентного уровня. П.П. Я тут в анлите не очень понял, а китайский не знаю, проверить не могу. Что касается культивации после трансцендентного уровня, не было никаких записей о таких техниках. Только после достижения трансцендента делаешь один настоящий шаг на пути культивации. Эта дорога наполнена множеством опасностей и трудностей. Шаг за шагом. Конечным пунктом назначения трансцендента является преобразование в божество. Эта книга лишь кратко коснулась этого. Что же касается того, что было записано после введения, она детально описывала технику культивации ци. Тем не менее, эти несколько простых вводных предложений поразили Сюэина. Много записей описывали восхождение божеств. Например, император драконьей горы на самом деле божество. Так, на самом деле, конечный пункт трансцендента, божество, неудивительно, что император Драконьей Горы смог объединить весь мир. Сюэин подумал про себя. Перелистывая страницы, он видел, что техника имела водный атрибут, и не подходит для него. Тем не менее, эта информация позволила Сюэину более точно понять различные пути к трансценденту. После того, как он пролистал эту технику культивации Ци, Сюэин взял еще одну толстую книгу, диаграммы мириад предметов. Сюэин кратко просмотрел книгу. Она на самом деле описывала различные сокровища трансцендентов, каждый из них был чрезвычайно глубоким. Тем не менее, в настоящее время ему не нужна эта информация. Он взял еще одну книгу. Сюэин оживился, нашел. В этой книге не было слов, написанных на ее золотой обложке. Открыв эту книгу, Сюэин прочитал первый абзац. Написано в доступной форме было: «Я Лэй Чжэнь, старший из Дворца Морского Божества. На сегодняшний день, мне уже 1500 лет, и я достиг конца своей жизни. Сейчас я собираюсь ввести культивацию за закрытой дверью. Либо я добьюсь успеха и стану божеством, или я просто умру здесь, в Дворце Божества Темного Ветра». Сюэин безучастно смотрел на него. Дворец Морского Божества, Лэй Чжэнь был трансцендентом, который в состоянии жить до 1500 лет, такой длительный срок жизни. Он хотел стать божеством. Сюэин подумал про себя: в книге с техникой культивации Ци я ранее видел, дорога трансцендента раскладывается на три больших уровня: небо, святое и божество. Кажется, этот старец с Дворца Морского Божества уже был святым и в состоянии прожить 1500 лет. Как долго он смог бы прожить, если пробился к божеству? У Сюэина было много сомнений и непонимания. В конце концов, о мире трансцендентов он знал слишком мало. После этого вступления, Сюэин продолжил читать всю книгу. Записи в книге впоследствии были более обыденными. Это дневник трансцендента Лэй Чжэня относительно его этапов жизни. Адский мир, демоническая фракция, чертог колдунов, начальный малый мир. Сюэин прочитывал дневник Лэй Чжэня, сохраняя при этом бдительность в поиске любой информации о мире трансцендентов. Вскоре он достиг последней страницы. За всю свою жизнь, будучи в состоянии получить камень океанического мира, действительно был ход судьбы. Преемник. Я начал культивирование за закрытыми дверьми. Любые другие сокровища, которые я мог бы продать, я продал, и любые сокровища, что я мог обменять, я обменял, чтобы помочь моему прорыву. Таким образом, у меня нету много сокровищ, оставшихся со мной. У меня только был сохраняющий жизнь защитный внутренний жилет святого уровня и низкоуровневый посох святого, который можно использовать только один раз. Если я не смогу сделать прорыв, даже если бы я оставил гораздо лучшие вещи, какая польза будет от них? Преемник, если ты похож на меня, случайно попадая в это место, я оставил некоторые сокровища, которые могут быть полезными для тебя. Если ты открыто победил многих защитников и уже достиг Дворца Божества Темного Ветра, то эти сокровища не будут стоить для тебя ничего. Только камень океанического мира может оказаться хоть немного ценным в твоих глазах. Ах, да, камень океанического мира находится прямо в бассейне. Сюэин посмотрел на восьмиугольный бассейн. Прочитав дневник, написанный этим трансцендентом Лэй Чжэнем, он знал, что камень океанического мира был чрезвычайно ценным и редким сокровищем. На самом деле это было ядро небольшого мира, и было самым дорогим и редким сокровищем, полученным этим святым Чжэнем. На самом деле его использовали не для битвы. Скорее всего, оно должно помогать в культивации, и весьма полезное при прорыве. Такие сокровища, помогающие при культивации, были кровью трансцендента. Это груда камней. Сюэин посмотрел в сторону на большую кучу пепельных камней, так их называют камни начала. Этот Лэй Чжэнь фактически продал большую часть своих сокровищ, в том числе часто используемое оружие святого уровня, прежде чем начал культивацию за закрытыми дверьми. Взамен он получил довольно много сокровищ для культивации. Эти камни начала были большей частью его полученных сокровищ. Каждый камень на самом деле пришел от большого мира. В них хранится самая примитивная мировая энергия, без каких-либо атрибутов, гарантируя беспроблемное поглощение, и таким образом позволяет культивировать с чрезвычайно быстрой скоростью. Как правило, обычные трансценденты не могли себе позволить такие камни для культивации. Они использовали их только когда собирались сделать прорыв через важные точки на их пути культивирования. Лэй Чжэнь культивировал за закрытыми дверями, вплоть до его смерти, оставив за собой большую кучу камней и начала. «Преемник, если ты такой же, как я и попал в это место случайно, независимо от того, какой путь ты выберешь, я оставляю за собой карту, чтобы облегчить твое передвижение. Я все тщательно разузнал, двигаясь вдоль стен долины, спуститься вниз или подняться вверх, будет самый быстрый путь, но самое трудное, надо избежать всех защитников. Кроме того, нужно быть довольно далеко от чертога пещеры, потому что защита ближе к нему плотнее, невозможно в одиночку войти в чертог через входные ворота. Если у тебя есть удача и терпение, может быть даже надежда на выход из долины. Раньше я отправил несколько маленьких и слабых рифнеров один в попытке найти выход из этого места. В общей сложности 15 рифнеров было отправлено, но, в конце концов, только один смог успешно достичь утеса темного ветра. С вершины утеса, от рифнера я получил подробный отчет о том, что он пережил. Защита ниже предельно плотна, скрытые трудности в использовании этого пути слишком высоки, слишком трудно. Существует еще один возможный путь, которым я воспользовался, чтобы добраться до этого места. В этом году я погнался за экспертом из чертога колдунов, преследуя весь путь к подземной реке лавы, прежде чем, наконец, успешно убить его. Рядом с этой подземной рекой лавы я обнаружил трещины в скалах. Раскинув мое сознание, я понял, что эта трещина была чрезвычайно глубока и странна. Поэтому я сделал себе жидкое тело, протекая через трещины, проникая более чем на 500 километров, и достиг другой трещины Дворца Божества Темного Ветра и вошел в него. Дворец Божества Темного Ветра фактически был создан мощным старшим предок Темного Ветра. Предок Темного Ветра был божеством и, бесспорно, был невероятно сильным божеством во время своей жизни. Дворец Божества Темного Ветра, который он оставил после себя, не имеет равных, нету трансцендентов, успешно прошедших весь путь к оставленным сокровищам. Исходя из этого, можно увидеть, насколько мощным он был. Это место, которое я нашел, на самом деле один из великих подземных залов в пределах Дворца Божества Темного Ветра. Моя боевая мощь была слишком слаба, поэтому я не смог захватить весь дворец. Максимум, что я смог, это войти в маленькую область в пределах дворца. Что касается карты выхода отсюда и карта Дворца Божества Темного Ветра, все они записаны в последней странице этой книги. Один теперь вместо очищенных организмов будут рифнеры, думаю, звучит лучше. Том 4, глава 10, единственный путь. На странице была указана карта, заполненная информацией и объяснениями. Что, здесь на самом деле существует дверь в большой подземный зал Дворца Божества Темного Ветра, которая ведет в большой мир. Сюэин был в шоке. Также присутствовали подробные объяснения, которые описывали скрытую дверь, расположенную под большим подземным залом, которая приведет к большому трансцендентному миру. Прочитав тысячелетний дневник старшего из Дворца Морского Божества Лейчжиня, Сюэин понял больше о мире, в котором он жил. Смертный мир, в котором он жил, на самом деле был очень стабильным материальным миром. Материальный мир был огромен и красив. В различных местах в пределах материального мира были разрывы в пространствах, создавая несколько несовершенный трансцендентный мир. Эти трансцендентные миры были отнесены к категории больших и малых миров. Именно из-за такого несовершенства мира привело к формированию уникальных сокровищ, появившихся там. Даже ядро всего мира могло быть сформировано в сокровище. Многие драгоценные предметы, более или менее нужные для трансцендента, появлялись из этих миров. В смертном мире даже камень начала может быть заминированы. Чем был камень начала? Он был минералом, в котором собралась наиболее примитивная мировая энергия, вырабатываемая от рождения мира. В сильно регулируемых и красивых смертных мирах большая часть мировой энергии была использована для его идеализации, что не позволяло трансцендентам найти какие-нибудь странные минералы в них, мирах. Но в этих крупных и маленьких мирах были очень простые правила. Таинственная сила вместо совершенствования мира была использована для формирования бесчисленных и драгоценных трансцендентных сокровищ. Такие вещи вызывали жадность среди трансцендентов. Так что, даже если такие миры выглядели просто и грубо, они по-прежнему называются трансцендентными мирами именно из-за того, что они содержат много трансцендентных сокровищ. Как редки большие миры на самом деле. Сюэин был поражен. И это место на самом деле связано с одним из них. По словам старшего Лейчжиня, было 8 больших трансцендентных миров, обнаруженных людьми. Учитывая этот дополнительный большой мир, который непосредственно связан с дворцом божества темного ветра, должно быть 9 таких миров. Каждый неоткрытый большой мир считается сокровищницей. Еще раз Сюэйн чувствовал себя пораженным. Неудивительно, что предок темного ветра решил обустроить здесь свой дворец. Большой мир. Они были редкие и драгоценны. После того, как многие люди узнают об этом, только самый сильный из божеств сможет захватить все эти мировые сокровища. Божества, безусловно, войдут и заберут большую часть трансцендентных ресурсов. Большие миры действительно слишком редкие и ценны. Предупреждения старейшины Лэйчжэня были многократно усилены. Никогда нельзя раскрывать существование такого мира, даже если хорошим друзьям. В конце концов, он может что-то затевать за спиной. На самом деле прежде, чем старший Лэйчжэнь начал свою культивацию за закрытыми дверями до самой смерти, он все еще держался за надежду стать божеством. Прожив более 1500 лет, у него не было много привязанности к миру смертных. Таким образом, он не рассказал ни одного секрета, относящегося к дворцу божества темного ветра. Сюэйн закрыл книгу. Выражение его лица показывало глубокое размышление. Большие миры настолько ценны, что даже божества сходили с ума из-за них. Сюэйн подумал про себя: тем не менее, существует высокая вероятность того, что этот предок темного ветра уже забрал все сокровища внутри. Кроме того, я просто смертный и все еще далеко от того, чтобы войти в него. После этого Сюэйн начал проглядывать оставшиеся книги перед тем, как махнул рукой, чтобы собрать все лежащие материалы, оставив только 2 странных талисмана. Это были талисманы, используемые для управления 2 трансцендентными рифнерами. Пронизав их своей ци, позволило ему легко улучшить их. Рядом с ним золотая обезьяна и Рух сразу сказали: «Приветствуем, мастер. Подождите, пока я не покину этот дворец божества темного ветра. Я, безусловно, заберу вас, ребята, вместе с собой», — сказал Сюэйн. «Мастер, мы давно мечтали, чтобы выйти из этого места». Золотая обезьяна была действительно взволнована. Золотой Рух также был наполнен ожиданиями. Сюэйн улыбнулся. «Друг друга вы называете обезьяна и маленькая птичка, тогда я также буду называть вас этими именами. Мастер, можете приказывать все, что хотите, мы исполним любые ваши приказы». Оба рифнера были очень послушны. Это было свойство рифнера, абсолютная лояльность. «А да, камень океанического мира находится в этом бассейне», — Сюэйн указал на 8-угольный бассейн. «Мм», — сказал Золотой Рух. Покойный мастер был обеспокоен тем, что эксперты из чертога колдунов могут узнать об этом месте, поэтому он решил создать барьер вокруг бассейна. «Если я задену этот знак, барьер взорвется с силой, равной полной силе нашего покойного мастера. Возможно, взрыв не убьет врага, но что более важно, камень океанического мира, несомненно, превратится в порошок. Кроме того, в пределах дворца божества темного ветра есть и более опасные места, предназначенные для препятствия экспертам чертога колдунов, если они атакуют в тех местах». Сюэйн кивнул. Чертог колдунов был организацией, сформированной трансцендентом звериной расы. У людей и зверей была чрезвычайная ненависть друг к другу. Даже оставив сокровища, которые с трудом были им заработаны, он никогда бы не оставил такие ценные предметы из-за кого-то из другой расы. «Пепе, это не ко мне, а Канлейту сам не понял, там ошибок, тху». Сюэйн опустился на колени. Он сложил обе руки, зачерпывая духовную жидкость из бассейна, чтобы выпить. Порыв прохлады прошелся по всему телу. В каждой части его тела, независимо от того, были ли это мышцы, кости или же внутренности, Тан-Тянь, Морицы или его душа сознания, все они получили немножко поддержки. Кроме того, в тот момент, когда была поглощена энергия от этой духовной жидкости, голод Сюэйн полностью испарился. «Жидкость фактически полностью убрала мой голод», — рассмеялся Сюэйн. «Пища также энергия». Золотая обезьяна забавно рассмеялась. «Духовная жидкость трансмутировавшего камня океанического мира, естественно, более питательна для тела, чем пища смертных. Покойный мастер пил эту духовную жидкость каждый день. Поглощение из этого бассейна — часть той причины, почему он был в состоянии достичь пика святого. Это духовная жидкость». Сюэйн поднял свои руки, зацепил странный нефритовый камень внутри бассейна. Этот нефритовый камень был полностью океанического цвета. Мягкий океанический поток циркулировал на его поверхности. Этот нефритовый камень был в состоянии поглотить эссенцию неба и земли, на самом деле был ядром малого мира. Смотря на него, появлялся соблазн укусить его. Это желание, на самом деле, было инстинктом. Смотря на него, у меня появилось желание его съесть. Сюэин был поражен. Не ешь его напрямую. Съесть его слишком расточительно, напомнила золотая обезьяна, поместив его в воду и позволить ему медленно раствориться, превратив обычную воду в духовной жидкости. Покойный мастер зависел от этой трансмутировавшей духовной жидкости в течение почти 1000 лет, но использовал только половину камня. «Нужна вода?» — Сюэин нахмурился. «У меня нет никакой воды, хотя, на самом деле, духовная жидкость из этого бассейна может позволить мастеру прожить в течение 30-50 лет», — золотая обезьяна сказала. «Когда вы сможете выйти из этого места, мастер, безусловно, будет в состоянии подготовить больше воды». Сюэин кивнул, перед тем махнув рукой, чтобы заставить двигаться мировую энергию Сху. Вся духовная жидкость перенеслась в браслет хранения. На самом деле пространство внутри него было без воздуха и гравитации. После того, как любая вещь попадала внутрь, она больше не будет двигаться. Поэтому духовная жидкость, помещенная внутрь, зависла в воздухе в пределах браслета хранения. После этого Сюэин пошел к трещине на дальней стене. Все стены большого подземного зала были покрыты огромными трещинами. В соответствии с записями на карте старшего Лэйчжэня, он пришел именно из этой трещины. Сюэин посмотрел в сторону трещины перед ним. Она была наклонена вниз. Сюэин последовал вдоль трещины. Его тело было покрыто огнем, освещая кромешную тьму внутри трещины. Чем дальше он путешествовал, тем уже становилась трещина. После пройденных 5 километров или около того, трещина стала настолько узкой, что он не мог продолжать. Нахмурился Сюэин. Кажется, предок Лэйчжэнь действительно превратил себя в воду, прежде чем он прошел эту узкую трещину, которая ведет к дворцу божества темного ветра. Сейчас, будучи смертным, у меня нет никакого способа пройти через нее. Если бы не было никакого пути, он сам бы сделал другой путь. Очевидно, такая идея не сработает. Следуя записям из дневника старшего Лэйчжэня, окружающая территория Дворца Божества Темного Ветра на самом деле гигантский барьер, в том числе огромные горы по сторонам, земля и различные другие области, все они окружены барьерами, даже впадины заполнены барьерами. За пределами этих барьеров можно увидеть большое количество защитников на патрулировании, и у этих защитников очень обостренные чувства. В момент разрушения поверхности выкапывания горных пород для формирования пути в пределах барьеров, немедленно обнаружат. Есть только этот путь. Я не могу уничтожить ни малейшей вещи. Сюэин почувствовал разочарование. Трансцендентам не удалось выйти отсюда со всеми своими уловками, так какие у него шансы сделать это? Эта трещина действительно слишком узкая, и в длину она более 500 километров. Сюэин слегка покачал головой. «Только тогда, когда я достигну трансцендента, я смогу пройти через нее». Сюэин мог только беспомощно вернуться к разбитому большому залу. В настоящее время, будучи смертным, даже если у него были другие карты территории в пределах Дворца Божества Темного Ветра, он все равно не сможет войти в них. Глядя на большой пустой зал, единственный способ выбраться отсюда – это культивировать и достичь трансцендента. Обезьяна, маленькая птичка. Сюэин посмотрел на золотую обезьяну и золотого руха, улыбаясь. Кажется, я, Дунбо Сюэин, буду вашим товарищем в течение долгого-долгого времени. Том 4, глава 11. 6 лет. Как правило, существовало два различных метода для достижения области трансцендента. Первым был выход за пределы тела, в то время как вторым был через превосходство ци. Многим псевдо трансцендентам повезло. Они были в состоянии заимствовать внешние силы для помощи в переходе за пределы смертного тела. Шанс успеха всего 1 к 10. Даже если им удастся, культивация ци по-прежнему останется на уровне легенды, и с точки зрения боевой мощи они не смогут сравниться с истинным трансцендентом. Максимум, они будут ранжироваться в топ-500 книги «Драконьей горы». Несмотря на это, многие легендарные по-прежнему будут продолжать, несмотря на опасность, рисковать своей жизнью в азартной игре за совершенствованием. Это потому, что в тот момент, когда они станут псевдо-трансцендентами, их продолжительность жизни увеличится. Столкнувшись с более сильным легендарным рыцарем, даже если они не смогут победить, они все еще смогут сбежать, улетев. Согласно легендам, Второе пробуждение моей исконной родословной позволит подобраться на один шаг к области трансцендентности. Сюэин тихо подумал про себя. Жаль, что это слишком сложно. В воспоминаниях Лэй Чжэня было несколько упоминаний о втором пробуждении исконной родословной. Первое пробуждение позволило бы доминировать среди смертных. Что касается второго пробуждения, только достигнув его, можно было бы иметь один шанс постичь первоосновы бытия. Нужно знать, что возможности исконного существа могли соперничать с сильнейшими истинными божествами. Тем не менее, следы любой исконной родословной, найденные в смертных, были слишком тонкими, и люди даже с первым пробуждением были редкостью. Чтобы у кого-то было найдено второе пробуждение, ничего такого не было упомянуто в дневнике Лэй Чжэня. Но из контекста Сюэин смог узнать, что второе пробуждение было действительно невероятным. В настоящее время я в ловушке зала Дворца Божества Темного Ветра, и много путей спасения у меня нету. Единственный путь, которым я могу воспользоваться, только трансцендирование один ци, Сюэин подумал про себя. В тот момент, когда ци подвергнется трансцендированию, тип ци трансцендента неизбежно просочится сквозь все тело, кости, внутренности и дух, позволяя телу перейти за черту. Путь трансцендирования был самым безопасным из двух. Как и остальные псевдо-трансценденты, застревая в несколько шагах от прорыва, они будут использовать внешнюю помощь в реформировании своего собственного тела. Особенно во время процесса, где реформируется их разум, 9 из 10 умерли бы от процесса. Лишь небольшое количество этих людей удалось бы достичь псевдо-трансцендента, увеличивая срок их жизни. Ху. В большом зале на гладкой земле со скрещенными ногами сидел Сюэин. Энергия вселенной пламя вошла в его тело и в его море ци Тэнтяня. В Тэнтяне был небольшой круглый шар, вращающийся вокруг. Это был истинный Тэн, сформировавшийся после того, как ци легенды полностью скопилась и материализовалась. Я должен постоянно культивировать и отточить этот истинный Тэн до того, как в нем произойдут серьезные изменения. Только тогда, когда нить трансцендентной ци появится в пределах истинного Тэна, ци легенды сможет полностью трансцендировать. Сюэин чувствовал себя расстроенным. Культивирование и оттачивание — качественное изменение. Не было никаких коротких путей. Многие легенды, в том числе мутировавший зверь Сян Пан Юни, топ 50 гениальных монстров, отмеченных в книге «Драконьи горы», были в ловушке, застревая на этом месте в течение длительного периода времени, стараясь изо всех сил, чтобы культивировать и отточить их истинный тэн до того дня, когда они смогут трансцендировать. «Я достиг сферы мирад жизни, а также постиг тайну мириад огня», — подумал Сюэин. «Моя ци, а также ци пламен, и у меня есть духовная жидкость трансмутированного камня океанического мира. Все это должно помочь мне достичь трансцендентности в более короткие сроки». Вероятность обычной легенды добиться трансцендентности действительно была низкой, а те, кто был в состоянии постичь сферы мириад жизни, попадали в топ-50 книги «Драконьи горы» и обычно имели более высокий шанс трансцендирования. Большинство из тех, кто постиг сферу мириад жизни, жили более века, но Сюэину было только 22. Таким образом, у него было больше времени, и можно сказать, он был уверен, что достигнет трансцендирования. Единственной проблемой было, как долго он будет культивировать через 10 лет, 50 лет, 100 лет, никто не мог предсказать его.